Я понимала, что после увиденного дороги назад не будет. Что, скорее всего, мне придется влезть в то дерьмо, в которое меня тянут Егор с матерью. Как же мне не хотелось этого касаться. Украдкой глянула на дверь и получила в ответ жесткую усмешку. «Если думаешь сбежать, не выйдет», — порадовала гадюка. «За дверьми Кирилл, и поверь, ты не захочешь познакомиться с его темной стороной». «Да я и со светлой знакомиться не горю желанием». «Мама, в угрозах нет необходимости». «Да чтоб вас всех!» Быстро пересекла кабинет, отбросила кожаную корочку папки и замерла. Внутри были фотографии. Вообще-то много было фотографий. Я одна, я с женихами. Но Егор указал пальцем на другое изображение. Взяла карточку в руки, на ней мы с Мэри, матерью Седрика. Вместе прогуливаемся по парку. Удивительно, что я не замечала слежки, а горожане фотокамеры в руках шпиона. Тоже иллюзия. Положила фотографию на стол. Гулять по парку с подругой не преступление. А дружить с женой мятежника... Гадюка нехотя поднялась с кресла и, опираясь на трость, вальяжно прошлась по кабинету. Ее муж казнен. Ее причастность к мятежам не подтвердилась. Егор усмехнулся. «Маш, важно другое. Это Мэри Карамайкл. Жена Николаса Карамайкла. Это должно для меня что-то значить?» «От его руки». «Погибли жена и дочь твоего обожаемого Кристиана». «Нет», – прошептала, глядя на фотографию. «Мы гуляем по залитому солнцем парку, держимся под руки и хохочем. Конечно, Мэри ни в чем не виновата, но если Кристиан об этом узнает...» «Ведь не хотела открывать папку. Теперь пути назад нет. Я уеду из Ортингтона». И это будет дорога в один конец. Без вариантов. Узнав, что я дружу с убийцей его близких, Кристиан никогда меня не простит. Одного этого хватит, чтобы он навеки вычеркнул меня из своей жизни. «Знаешь, в чем сила умного шпиона, Джулия?» — примирительно произнес Егор. «Это ты о себе, что ли?» — заметила, нервно разглядывая фотографию. «В компромате». Сдержанно ответил Баринов. «Твои связи и моя агентурная сеть. Вместе мы сможем завершить нашу миссию и возглавить графство». Вскинула удивленный взгляд и усмехнулась. «Возглавить графство? Если мне не изменяет память, совет единогласно проголосовал за Кристиана. Моя кандидатура даже не рассматривалась, а если бы и рассматривалась, я бы отказалась от титула». «Я не люблю политику и не интересуюсь ей». «Придется полюбить», – жестко произнес Егор и достал из папки еще одну фотографию. «Вот теперь меня взяла жуть. Я подняла палец и прошипела: «Ты не посмеешь». «Только если ты не оставишь мне выбора». «Чтобы занять чье-то место», – напомнила Мария Викторовна, поравнявшись со мной. «Нужно, чтобы оно освободилось». Я перевела взгляд на фото спящего графа. Сделано с близкого расстояния и так, что Кристиан не проснулся. Либо это какое-то суперсложное заклинание, либо в его ближайшем окружении шпион. Не просто шпион, а настолько сильный или близкий, что умудрился сделать фото, не потревожив покой боевого мага. Приблизила фотографию, вдруг фотомонтаж. «Это подлинник. В окружении графа есть преданные новому порядку. Настолько преданные, что отдадут за него жизнь, не раздумывая». «Бред какой-то. Они готовы убить Кристиана ради власти? Возможно, тот взрыв – дело рук Бариновых. Если бы не появилась Мора, их план удался бы. За неимением графа я бы стала графиней». Вышла замуж за Иола, и они получили бы власть. Прямо какое-то семейство Аль Капоне, ей-богу. «Зачем вам это? Никто даже не предполагал, что вы попаданцы. Заниматься бизнесом можно и не приходя к власти. К тому же в Айроне и других графствах попаданцев не казнят. Вы процветаете, у вас денег куры не клюют. Чего вам еще не хватает? Власти! Оно вам надо отвечать за благополучие людей. Очевидно, что вы на это не способны и быстро привлечете внимание короля». «Не говори о том, в чем не разбираешься», — фыркнула гадюка. «Потому что только в Ортингтоне колоссальные залежи магнетиума». Сын сукаризной посмотрел на мать и спокойно объяснил их затею. «В одном грамме магнетиума мощи столько, что можно неделю освещать Москву и Подмосковье. Это новый источник энергии, и здесь его столько, что всей земле хватит на столетия. А теперь представь, мы с тобой, граф и графиня, заключим эксклюзивный договор с землянами на его поставку. Фирма на земле, разумеется, тоже наша. Мать решит вопрос со стабильностью портала. Конечно, частью прибыли придется делиться с королем, но это сущие копейки по сравнению с тем, что мы получим. И на Тейле, и на земле мы станем миллиардерами. Даже не так, мы станем настолько богатыми, что сможем купить собственную планету». «У кого, интересно? У инопланетян?» «И сможем построить космический корабль?» — спросила с надеждой. «Разумеется», — ответил он вдохновенно. «Но зачем?» «Как же? Ты сядешь на него и навсегда улетишь, чтобы быть единственным и безраздельным правителем своей собственной вселенной. А я с огромной радостью помашу тебе ручкой и никогда, уж поверь, Егор, никогда даже в страшном сне о тебе не вспомню». У него дернулись ноздри, а глаза превратились в узкие злобные щелочки. «Пойми, убивают и за меньшее», — прорычал он, а на мое плечо легла тяжелая рука Марии Викторовны. «Гораздо меньшее, если правительство России об этом узнает. Здесь камня на камне не оставят. Они сотрут Ортингтон и заодно и весь Китридж с лица Тейлы, просто чтобы посмотреть, какие еще залежи скрывают местные недра». «Так ты еще и благодетель». «Одна жертва крестьян или миллионы погибших?» Егор изобразил весы и стоял с таким видом, словно он спаситель мира, а его руки сейчас мерило судеб миллионов. «Скотина ты, Егор Баринов! Я лучше все ему расскажу, попытаю счастье. Пусть лучше меня сожгут на костре, чем такие звери, как вы, останутся безнаказанными». «Маша!» «Я тебе говорила, нечего с ней сюсюкаться». Рука гадюки на моем плече сжалась, и откуда только в сухом теле такая силища? «Она нужна нам. Без нее мы не получим власть. Со мной вы тоже ее не получите», — заверила, сбрасывая с себя острую хватку Марии Викторовны. «Хорошо», — яростно прошипела гадюка, выуживая из папки последнюю фотографию. На ней я, Егор и его мать готовимся к свадьбе. Фотография всколыхнула воспоминания. Я помню тот день. Нас фотографировал Кирилл, когда мы выбирали свадебный торт. Сидели в просторной кафешке и пробовали, кажется, 10-й по счету торт. Мария Викторовна тогда вела себя как нормальная женщина. Много шутила, давала советы, прислушивалась к моим желаниям. На фотографии она меня обнимает, а Егор стирает салфеткой масляный крем с моей верхней губы. «Не понимаешь, по-хорошему будет по-плохому». Хриплый, словно прокуренный голос женщины разрушил розовый мир воспоминаний, который сейчас казался выдуманным, ненастоящим. Словно тех мгновений и не было. «Может, они тоже плод моего больного или одурманенного лекарствами воображения? Это-то здесь при чем?» «А при том, Мария, что это я, открыла двери в графский дворец и провела мятежников прямиком в тайную комнату, где прятались Элисон и Джина. Или в это ты тоже не хочешь верить? Попаданка, о которой рассказывал Кристиан, Мария Викторовна. Я тогда еще удивилась, что та стерлядь оказалась тезкой моей знакомой стерляди. Кто бы знал, что это одна и та же хладнокровная хордовая мерзость. «Как вам спится-то ночами?» Я отошла от нее подальше, словно одно нахождение рядом способно запачкать. «На подушке и под одеялом», — огрызнулась она. «На войне не бывает без жертв. Элисон и Джина отдали свои жизни, чтобы другим не пришлось. Кто ж виноват, что Кристиан тогда выжил?» Я смотрела на женщину, не в силах поверить, что она это всерьез. «Мы тебе не враги», — мягко произнес Егор и получил от меня такой яростный взгляд, что даже отшатнулся. «Я тебе не враг». «У тебя странный способ это показать». «Пожалуйста, давай сделаем все по-хорошему». «Это для кого будет по-хорошему?» «Для всех. Есть вариант, при котором Кристиан сохранит жизнь, а ты получишь любовь». Я истерично рассмеялась. Егор выглядел таким беспомощным, таким отчаянным, словно кидал мне спасательный круг, который я не желала принимать. «Баринов, ты можешь принудительно меня окольцевать. Да хоть хомут мне на шею повесь. В клетке золотой запри, я никогда, слышишь? Никогда не стану твоей безвольной марионеткой, с меня хватит!» «Возможно, сейчас ты не готова ответить взаимностью на мои чувства, но со временем я терпелив, жизнь научила». Я закрыла лицо ладонями и мотнула головой. «Это просто фантастический оптимизм. Это на грани идиотизма. Кристиан, взрослый мужчина, боевой маг, к тому же, возможно, даже не человек. Это как нужно не верить в своего...» Стоп, последнее зачеркнуть. «Это как нужно не верить в мужчину, чтобы плести за его спиной интриги, лишь бы его же спасти? Мы что, в мыльной опере?» «Я не завидую тому, кто попытается перейти дорогу графу. А эти фото... Что ж, будущего у нас с Кристианом все равно нет. Прежде чем уехать, оставлю ему записку, чтобы был осторожней, что против него плетут интриги. Он сделает выводы, усилит охрану». Оперлась ладонями на стол и подалась вперед. «Не знаю, как вам еще сказать. Я не стану вам помогать!» Егор судорожно сглотнул, а старая гадюка впилась в мои волосы пятерней и резко дернула на себя, умело скрутив мои запястья за спиной. Я застонала от боли и попыталась вырваться, но корга держала умело, как тренированный боец спецназа. «Мама! Заткнись и сядь!» – скомандовала она. Егор беспомощно открыл рот, но все же опустился на стул. «А ты, тварь, слушай внимательно. Я не Егор, и сюсюкаться с тобой не стану. Либо ты помогаешь нам, либо ты не выйдешь из этой комнаты живой, поняла?» Я с ужасом смотрела в глаза Егора и понимала другое. Даже его мнимая любовь не настолько велика, чтобы остановить мать. Быть богатым он хочет больше, чем быть со мной. «Убивайте!» – прошипела, отчаянно надеясь, что Егор все же вступится. Но он не вступился. Наоборот, зажмурился и отвернулся, когда рука его матери переместилась на мою шею и с силой сжала. Без кислорода мозг человека погибает непростительно быстро. Я в панике билась в умелой хватке, Открывала рот, как выброшенная на берег рыба, но все без толку. Сознание начало меркнуть, и в тот миг, когда я потеряла надежду, сквозь пелену забытья услышала крик Моры. «Живей, коняра ты недоделанная!» Мир взорвался радужной крошкой осколков, взметнулись темно-зеленые шторы, и в окружении стекла и щепок в комнату ворвался Корнелл. Я рухнула на пол и судорожно хлебнула воздух. Отползла подальше, пытаясь отдышаться, пока ворон истерично бился, распахивая крылья и отпихивая от меня Егора с матерью. С мягким шелестом вокруг меня сомкнулся защитный купол крыльев, а ворон, выпятив грудь, яростно дышал, пуская из ноздрей густой дым. Казалось, вот-вот и дыхнет огнем, как дракон. Что-то негромко щелкнуло. «Убери свою зверюгу, или я его пристрелю», — прорычал Егор. В голове бешено клокотала кровь, а шею прошивали спазмы от пальцев Егоровой матери. Я выглянула из укрепления, бывший держал пистолет. «Ты не посмеешь убить животное! Это низко даже для тебя, Егор!» «Твое животное разнесло мой кабинет и выломало окно! Хватит испытывать мое терпение!» — крикнул он и выстрелил в потолок. Оглушительный хлопок ударил по ушам, а от ярких брызг я зажмурилась и сжалась в комок. Ворон ринулся на Егора. «Корнелл, стой!» Копыта ударили по столешнице, и под россыпью деревянной крошки остались глубокие отметины. Ворон послушал. Пускал из ноздрей дым прямо в побледневшее лицо Егора, в руках которого дрожал пистолет и не нападал. Второй выстрел стал неожиданностью для всех. И только когда пистолет выпал из дрожащих рук Егора, а по моей руке щекотнула струйка крови, я поняла, что произошло. «Прости!» – ошалело произнес Егор и метнулся ко мне, но Корнелл встал на дыбы и завизжал так, что уши заложило. «Стреляй ему промеж глаз!» – заверещала Мария Викторовна, и Егор нырнул под стол в поисках оружия. Пользуясь замешательством, ворон обхватил меня крыльями и, перебросив через голову, умастил поперек своей спины. Впереди уже маячило спасение в виде разбитого окна. Один прыжок, и мы сбежим. Но старая стерлядь снова заговорила. «Седрик!» Я ударила ворона по крупу, заставляя остановиться. «У всех есть слабые места», — выпалила гадюка. «Ты, быть может, и смелая. Но достаточно ли смелости у того малыша с газетами? Или у Кэролайн, к которой ты так привязалась?» Я неуклюже скатилась с бока Корнелла и, зажимая рану на плече, прорычала. «Не смейте их трогать!» «А это, моя милая, зависит только от тебя!» «Даже если расскажу обо всем Кристиану, и он арестует Бариновых, на свободе останутся их подельники, которые доберутся до Седа, Кэролайн, Мэри и всех, кто мне дорог. Всплывут эти фотографии, и, кажется, у меня нет выбора. Пока нет. Недавний взрыв, ваших рук дело». Процедила сквозь зубы, пережимая рану на плече. По ощущениям, ничего серьезного. Кости и сухожилия не задеты, прошла на вылет. Мне повезло, что странно, учитывая присутствие Моры. «Маша, ты задаешь не те вопросы!» Улыбка Марии Викторовны говорила сама за себя. «Нефритовый жезл, который привез ваш сын, это бомба с земли!» «Такие умные, как ты, долго не живут и плохо кончают», — прошипела ведьма. «Наши люди везде. Если думаешь взбрыкнуть, рассказать кому-то или искать помощи, мы ударим одновременно. Всех, кто тебе дорог, не станет в один миг». Она щелкнула пальцами, и у меня внутри похолодело. Я не собираюсь играть по их правилам. Не стану убивать или рушить чужие судьбы. Но раз меня приперли к стенке, то в моих силах выведать как можно больше информации и уже с доказательствами прийти к Кристиану, чтобы обсудить, как поступить дальше. Пусть у них много людей, но в распоряжении графа вся армия графства и тайные службы. Ему лишь нужен шпион в стане врага, которым могу стать я. Егор с матерью настолько уверены, что приперли меня к стенке, а они приперли, что не усомнятся в моей сговорчивости. «Хорошо. Что вы хотите? Что конкретно вам от меня нужно?» Ворну пришлось выйти в окно и подождать с той стороны, а пистолету сгинуть в потайном шкафу. Мы волками смотрели друг на друга, понимая, что вынуждены сотрудничать. Если бы, барина, вы могли так запросто добраться до Кристиана, как пытаются показать, не стали бы использовать меня. Да и смерть графа, тем более боевого мага, вызовет серьезные подозрения и привлечет ненужное внимание. А это всегда плохо для бизнеса. «Все просто, мирный транзит власти. У тебя столько же прав на титул графини, сколько у Кристиана. Найди лазейку, как отстранить его от правления. Мирный транзит выгоден для всех. Когда Кристиан покажет свою несостоятельность, его место займешь ты, а я стану твоим верным мужем. Не переживай, все административные заботы я возьму на себя и приведу графство Иол в новый век». А ты сможешь заниматься благотворительностью, садами, пекарнями, нарядами, чем захочешь. Я же люблю тебя, Машенька. И как мужчина всегда о тебе позабочусь, ты ни в чем не будешь нуждаться. Кроме свободы и совести. Поморщилась от боли, пережимая плечо сильнее. Кровь крупными каплями шлепала на тканый ковер ручной работы, не говоря уже о том, что заляпало мне все платье. Или ты облажаешься и совершенно случайно? Оба наследника Ортингтонов погибнут. Старым роялем громыхнула стерлядь из дальнего угла. Разумеется, самым достойным претендентом станет мой сын. Вы так в этом уверены? Шантаж и угрозы, милочка, творят чудеса, ты сама в этом убедилась. Поджала губы и ответила сдержанно. «Смотрю, вы все продумали». «Маша, пожалуйста!» — попросил Егор, разливая по бокалам брашни. «Но мы же не злодеи, в конце концов, и не враги. Это всего лишь бизнес. И все было бы иначе, не вспыли ты тогда!» Усмехнулась, вскинув брови. «Выходит, еще и я виновата!» Села в кресло, обдумывая ситуацию. Протянутым Егором брашни продезинфицировала рану, а остатки выпила. «Кто сказал, что алкоголь притупляет боль? Дайте мне сюда этого брехуна!» Пользуясь паузой, я заклеила кровоточащую рану самодельным пластырем. В моей походной аптечке всегда есть скальпель и пара необходимых мелочей. «Есть у меня план», — произнесла, убрав инструменты в сумочку. В уставе графства имеется положение о том, что граф может потерять свое место, если личные интересы станут для него выше общественных. Вообще пользоваться этим пунктом я не планировала, но узнать узнала, когда Кристиан только перешел мне дорогу. Так, на всякий случай. Не думала, что всяким окажется вот эта вот ситуевина. Да, с моей стороны это будет подло, но зато я выиграю время и попробую узнать о планах Бариновых. Самое главное — найти информацию об их подельниках. Как далеко протянуты щупальца их подпольной организации. Посмотрела на Егора, и происходящее показалось дикостью. Я всегда считала его удобным мужем. Тихий, домашний, внимательный, работящий. Раз в две недели уходил с друзьями в бильярд или пивную. Остальное время посвящал мне и работе. Мы почти не ругались. Казалось, лодка нашей семьи просто обречена на пожизненный штиль. Но откуда ни возьмись, появилась... В общем-то, не очень хорошо все закончилось. «И как ты это сделаешь?» — мягко спросил Баринов. «Больница. Кристиан отказал моему проекту из-за личных амбиций, моих связей с попаданцами. Я хочу предложить этот проект графу Айрону. И уверена, он не откажет. Тем более у меня есть первичное финансирование. Если проект одобрят, мы разнесем эту весть по Ортингтону», — молниеносно сообразила старая корга. «У нее внутри не иначе, как встроенный генератор пакостей. Любую, даже самую полезную вещь она способна превратить в инструмент для манипуляций. Народ взбунтуется. Не все могут позволить путешествие в Айрон за излечением. А больных здесь каждый второй. Кристина снимут без нашего участия, сам народ. Мы всего лишь умело подтолкнем толпу к нужным действиям». «Угу», — кивнула уныло, надеясь, что до этого не дойдет.